он должен был приехать только через неделю. Это было хуже всего. Но когда она открывала дверь квартиры, телефон уже разрывался. Андрея еще не было, наверное, опять принимает каких-нибудь фермачей. Она сняла трубку. «Я вернулся», — сказал он. «Я вернулся раньше. Завтра увидимся. Сейчас говорить не могу. Я люблю тебя. Я вернулся к тебе, слышишь? Завтра увидимся. Завтра увидимся». Пятое время года. Глава первая. В тесном междукресельном пространстве Ту-154 ноги пришлось подтянуть к животу, и уже через полчаса полета все внутри начало болеть. Черт бы побрал их экономию. В подгрудинном привычном месте установился жесткий, угловатый кулак. Гастритно-язвенные ощущения отвлекали от жизни, от переживания довольства, удачи, успеха, возможности осуществления желаний. Но все жарче сияло за окном солнце. И вдруг охватило такое счастье. Боль отпустила, заглушенная глотком, другим, третьим и бутербродом, который она достала из какой-то удивительно красивой коробочки, явно от фирменных конфет или колготок, или еще какой-нибудь чепухи. Бутерброд был правильный, на обычном сером хлебе, крошащемся в руках, с рыночным, чуть оплывшим салом. Был повод посмеяться, интеллигентов сразу видно, виски салом закусывают. У моего дружка, сказал он, написано, а мыло русское едят. Она покатилась со смеху, хотя вообще на иронию реагировала сдержанно и не всегда адекватно. Ее патетика не принимала его манеру привычного общения с друзьями. «А почему мыло?» «А ты что, не поняла? Это же есть такое выражение «наелся, как дурак, мыло». И есть такая басня у какого-то сталинского сокола о низкопоклонниках, а сало русское едят. И вот, понимаешь, дружок совместил, и получилось дико смешно». «Я не поняла, но действительно смешно». Встали очень рано, и теперь, немного выпив и поев, задремали, обнявшись, приникнув друг к другу. Он во сне чувствовал своим левым виском ее твердо округлый детский лоб и дыхание. Удивительно чистое для взрослого человека ее дыхание наполняло маленькое пространство между ее и его лицом, отделяя это пространство от остального воздуха, летящего внутри самолета, и, в свою очередь, отделенного от воздуха снаружи, от всего яркого, бесконечного света. Какая-то короткая мысль об этом полете внутри друг друга изолированных пространств мелькнула в его голове, но тут же он заснул совсем крепким сном. А она, наоборот, в эту минуту проснулась. Чувствовала себя удивительно выспавшейся, будто не встала в 4, не перестирала Нике все белье, не наготовила на 2 дня еды всем троим, Нике, Андрею и свекрови, которая всегда на время ее отсутствия перебиралась присматривать за сыном и внучкой, не собрала недоглаженное барахлишко, не накрасилась на ходу и выскочила к заказанному такси свежая, промытая, легкая, ясно глядя на утреннюю пустую улицу, на удивительно интеллигентного вида таксиста, на поднимающийся в сизом небе оранжевый свет дня. На углу на повороте стояло другое такси. Она попросила притормозить рядом. Он увидел, тут же выскочил, захлопнул дверцу, обежал машину кругом, сунул в окно шоферу деньги и через секунду уже ввалился к ней. Прижался, пихнул свою сумку на переднее сиденье, прижался снова. Весь час дороги до аэропорта говорили о тяжком, чужом, о делах в ее редакции, о явном откате, о съемках, о том, что Редько ни черта не понял и снимает густой реализм, снова о ее делах и закруте в комитете, но время от времени он прижимался, приваливался, все отходило, уплывало. Она тихонько высвободилась, выпрямилась, устроила его голову у себя на плече, огляделась. В самолете многие спали, Регистрация на этот ранний рейс закончилась в 8, и вылетели удивительно точно по расписанию.